Я не засыпаю, мысли нагревают мозг, и я один лежу, мечтаю. Аку за окном лето пролетает, солнце больше не горит, да я тихонько забываю. Мне теперь плевать, что между нами было столько общего, плевать, что делали в моей квартире. Мне теперь плевать, что ты мне говорила столько милых слов, зачем ты врешь, ты даже не любила. Выйду на балкон под луной и забуду про тебя, выдыхая серый дым мыслей. Но я слышу звон, телефон не высвечивает, но еще не забытые числа. Mm-hmm.